Глава 36. Я смотрела из окна библиотеки на то, как отец, Ровус, Джулиан и пара десятков солдат верхом на лошадях уезжают в Кавию, и впервые за все время, проведенное здесь, ничего не чувствовала. Казалось, что все мои чувства остались в тренировочном зале, в тот момент, когда я увидела сожаление на лице Ровуса. Его виноватый взгляд все еще стоял у меня перед глазами, и от этого сердце ныло, вопреки голосу разума, который твердил, что о принце нужно забыть. «Принцесса?» Голос Итана вырвал меня из размышлений. Он тоже остался в замке. Итана Ровус не взял из-за его травмы, но думаю, что еще одна причина крылась в том, что, по мнению принца, кто-то должен был присматривать за мной. Он считал, что меня нельзя оставить одну. «Ты ела?» «Не хочу». Не поворачивая головы, ответила я. «Ты же не будешь все время стоять здесь и ждать их возвращения, правда?» Ладонь Итана легла мне на плечо. «Когда они вернутся?» Вместо ответа спросила я. «Не раньше, чем через 10 дней». Итан замолчал, но через мгновение все же продолжил. «Если все пойдет хорошо». Сердце остановилось, а затем забилось еще быстрее. «Если все пойдет хорошо». Но отец с Робусом, возможно, были правы. Все это могло оказаться просто ловушкой Эрика, и тогда... В горле встал ком при мысли того, что тогда случится с ними. Может быть, сейчас я вообще вижу их последний раз? «Итан», — просипела я, не в силах оторвать взгляд от фигур за окном, которые были уже почти неразличимы. «Все будет хорошо, принцесса», — как можно увереннее произнес он, притягивая меня к себе. «Не думаю, что Рунгерт настолько глупа и самоуверена, чтобы открыто выступить против твоего отца». Я не разделяла его уверенности, ведь королева гномов была злобной и жестокой, но память услужливо подбросила мне воспоминания о том, как она испугалась угрозы войны с Итанией. Я задумчиво посмотрела в ту сторону, где находились горные хребты Кавии. Когда я сидела в темнице Рунгерт в ожидании казни, только страх войны с Итанией вынудил королеву отпустить меня. Моя кожа покрылась мурашками от неприятных воспоминаний. Казалось, что после подземелья Эрика те несколько дней в темницах Кавии должны стереться из моей памяти без следа, но я все еще помнила горький привкус предательства Эрика, его показное равнодушие во взгляде и тон, холодный и надменный. Если бы я тогда знала, что это и есть его настоящее лицо. «Вот видишь», — отозвался Итан, — «так что совсем скоро они вернутся». «Я уверен, что ты даже заскучать не успеешь», — усмехнулся он. «Сэм, пойдем. Ну, правда, ты же не останешься в библиотеке на все это время». «Почему бы и нет?» Я высвободилась из рук Итана и обвела рукой полки с книгами. «Мне есть чем заняться». Я и правда хотела остаться здесь, между пыльными стеллажами, которые хранили так много знаний. В библиотеке, наполненной запахом старой бумаги и словно погруженной в глубокий сон, было безопасно и как-то привычно. Сидеть в своей комнате уже было невыносимо, а гулять без сопровождения мне, скорее всего, не разрешил бы Итан, так что библиотека осталась моим единственным убежищем. А еще здесь я могла найти ответы. «В каком смысле?» — нахмурился Итан. «Мы не знаем, как исполнить пророчество, верно? Может, ответ кроется где-то среди этих книг?» «Ты думаешь, никто не искал в библиотеках?» Итан прищурился, и его губы дрогнули. «Неужели ты и правда считаешь, что мы настолько отсталые, просто потому что предпочитаем общаться через магию, а не через сотовые?» «А, кстати, договорить мне не удалось». Дверь с грохотом распахнулась, и холодный ветер, ворвавшийся в библиотеку, взъерошил мои волосы. Итан среагировал мгновенно. Он шагнул вперед, закрывая меня собой и оттесняя к окну, и в этот же момент вытащил меч из ножен. «Сэм!» — громкий голос Алекса эхом отразился от стен библиотеки, и я нервно рассмеялась, поняв, что мы испугались зря. «Я знаю, что ты тут, и если ты льешь слезы где-то между стеллажами из-за того, что тебе не хватило смелости его проводить, то тогда я...» Он замолчал, но уже через секунду продолжил. «Тогда я расскажу всем, в кого ты нарядилась на прошлый Хэллоуин. Жаль, не могу показать им фотографии на телефоне, но ничего, я найду придворного художника, и он нарисует это с моих слов. Тут же есть придворный художник». Итан ошарашенно повернулся ко мне, пока я давилась от смеха, слушая ругань Алекса. «О, вот ты где!» — Появился он из-за стеллажа. «Привет, Итан. Прости, дуэль отменяется. Я оставил шпагу в Бостоне». Больше не сдерживаясь, я громко рассмеялась, отчего Итан, все еще стоявший передо мной с мечом в руке, вздрогнул. Алекс же, напротив, выглядел раздраженным. «Алекс!» — сквозь смех пробормотала я. «Ты не поступишь так со мной? Это был ужасный костюм, просто ужасный!» «Еще как поступлю!» Он скрестил руки на груди и сердито уставился на меня. «Ты ей не сказал?» — хмуро посмотрел друг на Итана. «О чем?» «О том, что просил передать ей Ровус». «Не успел». Итан убрал меч и отошел от меня на пару шагов. «Он просил передать тебе, чтобы ты перестала вести себя как маленькая обиженная девчонка и занялась чем-то полезным». Все мое веселье мигом пропало. Я осуждающе посмотрела на Итана, но по его взгляду стало понятно, почему он мне ничего не сказал. Итан знал, как был строг со мной Ровус все время пути до Итании, и как я устала слушать все его упреки. Алекс хотел сделать как лучше, пытаясь меня встряхнуть и считая, что мы с Ровусом просто не можем выяснить отношения, которых между нами нет и быть не может. Но он не догадывался, что делает только хуже. «Откуда ты узнал?» — нахмурился Итан. «И как ты меня нашел?» — вздохнув, добавила я. Алекс замялся всего на мгновение, но мне хватило и этого, чтобы заметить его смущение. «О!» — вскинул брови Итан. «Конечно же. Агнесса». «Она видела, как Сэм поднималась сюда», — пожал плечами Алекс. «И думаю, что ты нашел ее точно так же». «Откуда она все знает?» — раздраженно дернув плечом, отвернулась я к окну. «Агнесса — шпионка». В голосе Итана мне послышались виноватые нотки. «Это ее работа». Я прикрыла глаза, на секунду представив ту испуганную юную служанку, которую я встретила в Флоритании. Если бы она рассказала мне всю правду раньше. Я сжала ладони в кулаки и попыталась успокоиться. Перекладывать вину на Агнессу было несправедливо. Она играла свою роль и выполняла свой долг. Никто не мог знать, что Эрик нас перехитрит. Но раздражение все еще бурлило внутри меня. «Что ж тогда она еще не нашла информацию о том, как исполнить пророчество?» Чересчур зло выпалила я. «Сэм, неважно». Я резко обернулась обратно к парням и приподняла бровь. «Как видишь, я не плачу», — усмехнулась я, глядя на Алекса. «Кто из вас поможет мне хоть что-то тут найти?» Алекс удивленно приподнял брови и посмотрел на Итана. «Ты и правда думаешь, что это возможно?» — уточнил Итан взглядом полным страданий, осматривая стеллажи вокруг нас. Я широко улыбнулась, впервые радуясь тому факту, что Ровус приставил его за мной следить. Итану придется мне помогать, хочет он того или нет. Против своего принца он точно не пойдет. «Ну, у меня есть новые загадки от пророка. Думаю, что мы можем как минимум попробовать что-то поискать. В конце концов, заняться мне здесь особо больше нечем», — пожалуй, я плечами. «Ну что ж, в этом ты совершенно точно права. Здесь можно сойти с ума от скуки и безделья». Алекс опустил руки, а затем поморщился. «Гуглить, конечно, гораздо проще, но если представить, что я Индиана Джонс, то, возможно, копание в пыльных старых книгах покажется мне чем-то увлекательным». Я усмехнулась. На осунувшемся лице друга проступало знакомое выражение предвкушения. Если таким образом я смогу помочь хотя бы ему, то это уже станет большой победой. «Чудненько!» Я посмотрела на друга и улыбнулась. Алекс замер, а затем его губы растянулись в широкой ответной улыбке. Дни сменялись ночами, ночи — днями, а мы втроем продолжали копаться в старых книгах, пытаясь отыскать хоть что-то, что могло бы нам помочь. Все, что говорил мне пророк в небытие, было аккуратно записано, и мы пытались найти любое совпадение. Стопки изученных книг на столах росли, а наши надежды найти в них что-то полезное, наоборот, таяли. Периодически к нам на помощь приходили слуги, но, понимая, что мы не собираемся останавливаться в поисках, они довольно быстро сбегали, а на их место приходили новые. И так по кругу. На четвертый день Итан не выдержал. «Все». Захлопнув очередную пыльную книгу, он встал со стула, и тот жалобно скрипнул. Итан тряхнул белокурыми волосами и устало потер глаза. «Я больше не могу этим дышать. Кажется, что пыль забилась мне даже в уши. После обеда никакой библиотеки, иначе я задохнусь от книжной пыли, и некому будет за тобой следить». «Я так и знала», — пробормотала я, перелистывая хрупкие страницы книги, лежавшей передо мной. «Он для этого тебя и оставил в Итании, чтобы ты следил за мной». «Алекс не способен за тобой присмотреть», — Итан бросил на друга осуждающий взгляд. «Он во всем потакает тебе и готов поддержать любую твою идею, даже самую безумную». «Я просто знаю ее намного дольше», — не поднимая головы от книги, которую он изучал, беззлобно отозвался Алекс. «Если Саманта что-то вбила себе в голову, то спорить с ней бесполезно. Проще согласиться и ждать, пока ей не надоест». «Спасибо». Я тоже захлопнула книгу и поднялась. «Вы отличная команда поддержки. Просто настоящие чирлидеры». «То?» — прищурился Итан. «Неважно». Я отмахнулась от него и попыталась размять затекшую шею. «Не хочется признавать, но, кажется, ты был прав», — нехотя произнесла я. «Мы копаемся в этом 4 дня, но ничего даже отдаленно похожего на слова пророка не нашли». «Значит, можно заканчивать?» — голос Алекса звучал самодовольно. «Я же говорил», — подмигнул он Итану. «Надо было просто подождать». Я прищурилась, а затем схватила со стола лист бумаги, скомкала и кинула в друга, но Алекс легко увернулся. «До возвращения короля еще примерно неделя», — как ни в чем не бывало, продолжил он, поднимаясь вслед за нами. «Чем займемся теперь?» «Алекс», — застонал Итан, — «ты провоцируешь ее. Давайте просто прогуляемся по Липгарду. Говорят, здесь есть потрясающие таверны, где подают морское пиво». «Морское пиво?» Лицо Алекса перекосило гримаса отвращения. «Да, вроде туда добавляют водоросли или что-то такое», — воодушевленно продолжил Итан, не обращая внимания на то, что от его слов Алекс сам начал зеленеть. Я скривилась. Праздно гулять по городу я совершенно точно не хотела, но мне нужна была передышка. Ответ все равно следовало продолжать искать, и нашим единственным вариантом так или иначе оставались книги. Вот только я и правда устала. Мне хотелось заняться чем-то другим, отвлечься от пыли и хрупких страниц. Я подняла взгляд, задумчиво посмотрела на Итана, и решение неожиданно пришло. «Нет, пить пиво из водорослей мы не пойдем. А ты...» — я усмехнулась и ткнула в Итана пальцем. «Обещал, что научишь меня сражаться с помощью меча». Алекс издал тихий смешок, но под пристальным взглядом Итана отвернулся, делая вид, что увлеченно рассматривает стеллажи с книгами. «Нет», — скрестил Итан руки на груди. «Нет и еще раз нет. Робус мне голову открутит». «Во-первых, Робуса здесь нет», — прищурилась я. «А во-вторых, я прекрасно помню, что он тебе разрешил». «Зная Робуса, он уже мог сотню раз передумать. А если за время его отсутствия ты поранишься...» «Итан», — угрожающе начала я. «Ровус не может мне приказывать. Я же принцесса, ты не забыл об этом? И мы, между прочим, находимся в моем королевстве, а Ровус, как только вернется в Итанию, сразу же уедет, так что я вообще не понимаю, почему мы говорим о нем». Мне хотелось верить, что мои слова звучат убедительно, несмотря на то, что я разделяла опасения Итана. Ровуса было сложно понять, и я могла ожидать от него чего угодно, даже вспышек гнева, вызванных тем, что я взяла в руки меч без его разрешения. На этот раз фырканье Алекса сложно было не заметить. «Что?» — обернулась я к нему. «Нет-нет, Сэм», — поднял друг ладони вверх. «Конечно, Ровус вообще не имеет к тебе никакого отношения». Голос Алекса был полон сарказма, но я решительно проигнорировала его намеки. Алекс не знал Ровуса и точно заблуждался на его счет. «Ладно», — неожиданно произнес Итан. «Пусть не Ровус оторвет мне голову, но что скажет твой отец?» «Вряд ли он будет против», — усмехнулась я, понимая, что проблем с Бернардом точно не возникнет. «Когда приступим к тренировкам?»